Глава сороковая. Наташа. Просыпаюсь я от какого-то странного звука, похожего на хлопок. Вздрагиваю всем телом и резко сажусь в кровати, ничего не понимая. Мне снова снилось что-то неприятное и плохое из прошлого. Динара не оказывается рядом. Видеоняня лежит на прикроватной тумбочке. Сын еще спит. Подхожу к окну, на ходу собирая волосы в пучок, и замечаю, что у ворот стоит машина Лёши. Он привез вещи. Но почему не позвонил и не предупредил, что приедет? Тянусь к телефону, но его нигде нет. И лишь спустя несколько мгновений понимаю, у кого он находится, когда замечаю на площадке перед домом Илью. Динар выходит к нему навстречу, застёгивая ветровку. Знаю, что подслушивать нехорошо, но именно это я и собираюсь делать, открыв окно. «Я вообще-то Наташе звонил, а не тебе», — доносится до слуха знакомый голос, и сердце сжимается в груди. Илья выглядит помятым. Подбородок и скулы заросли щетиной, глаза впали. Давно не видела его в таком состоянии. «Они с Тимуром еще спят», — отвечает Динар, забирая у него сумку с вещами. «Если Наташа захочет с тобой увидеться, то позвонит и попросит о встрече. Она и так сильно переволновалась несколько дней назад. Хватит с нее переживаний. Между вами ведь все кончено, как я понял». «Хватит переживаний? До твоего появления она не вспоминала о тебе». Зло бросает Илья. «Какого хрена ты опять появился? Проваливай в свою Австрию. Нормально Наташа жила без тебя, и все у нас было хорошо. Наташа свой выбор сама сделала. Я ни к чему ее не принуждал. Не надо на меня все грехи вешать. У тебя был шанс», — говорит Динар, делая вид, что ему все равно. «Хм, сама. Не верю. И не удивлюсь, если ты прессовал ее или шантажировал ребенком. Она в этом не признается, но к тебе у меня нет доверия. И с самого начала не было. Какого хрена ты влез в наши отношения и все испоганил?» «Я никого не шантажировал», — спокойно произносит Динар. «И, узнав о Тимуре, не стал звонить тебе и просить не появляться в нашей жизни, как это сделал бы ты. У меня все по-честному. Я отошел в сторону, предоставил ей право выбора. И она его сделала. Прими его достойно и перестань рвать ей сердце. Она сильно переживает из-за вашего разрыва, сожалеет, что причинила тебе боль». «По-честному? Это как?» Илья будто не слышит Динара. «Девочку доводить до невменяемого состояния, потом бросать одну на произвол судьбы. И где ты был 2 года, пока она одна воспитывала ребенка? Не было тебя. Потому что я ничего не знала о Тимуре, и если бы не обстоятельства, то не оставил бы Наташу. Зря ты сталкиваешь нас со своим отцом лбами. Скорее всего, из-за обиды это делаешь, но разве не понимаешь, к чему это приведет и чем закончится?» Интуиция подсказывает выйти, но я не могу сделать и шага. Наблюдаю за ними и прислушиваюсь к каждому слову. Кажется, они не в первый раз общаются. «А мне плевать, к чему это приведет. Ты бы улетал, Асадов, и больше не появлялся. У тебя там жена вроде имеется. Вот с ней играй в любовь. А Наташу оставь в покое. По-хорошему прошу, оставь». «А если не оставлю?» — усмехается Динар. «Контракты свои можешь сворачивать. И другу своему передай, что в делах у вас наступила черная полоса. Отец курирует сферы, где вы развернуться хотели. Так вот, ничего вам не светит в этом городе. Не выиграете ни один тендер, и жизни тебе здесь не будет. Я обещаю. Придется переезжать. Если, конечно, дорожишь репутацией и деньгами. А ты ведь дорожишь?» «Дети, росшие без родителей, часто имеют психологические травмы и не любят расставаться с нажитым имуществом. Так ведь?» Замечаю, что Динар сжимает кулаки и щурится. Не нужно было Илье упоминать про тяжелое детство Асадова. Запретная тема. «Свернуть бизнес предлагаешь? А почему бы и нет? Войну развязывать я не стану. Наташу с сыном заберу и улетим, когда она будет готова к этому шагу. А вот ты бы успокоился и перестал разводить грязь вокруг моего имени. Не думаешь же ты, что в правительстве сидят кристально чистые люди, которые не занимаются обналом, счета левые за границей не имеют? Можно в одночасье остаться у разбитого корыта. Нищим, с кучей проблем и врагов». «Ублюдок! Лучше бы тебя пристрелили, честное слово!» — выплевывает Илья и кривит лицо. «И Паше угрожать не нужно. У него тоже связи имеются. Мы их с двух сторон зажмем так, что мало не покажется, а мне бы этого не хотелось. У Наташи к тебе остались чувства, она уважает тебя. Пусть так и дальше останется. Заканчивай активную деятельность. Мыльный пузырь — это все, Илья. Ты жизнь себе загубишь, отца подставишь и ничего не добьешься. Да пошел ты, благодетель выискался. Я до боли стискиваю зубы. Невыносимо за этим наблюдать. Надеюсь, мы услышали друг друга. Наташе что-нибудь передать? Динар само спокойствие, но я вижу, что это напускное, и он очень напряжен. Возможно, держится из последних сил, чтобы не ударить Илью в челюсть. Надеюсь, до драки не дойдет. Им нечего делить. Я свой выбор сделала. Да, передай, что она однажды проснется и пожалеет, что тебя выбрала. Блять, она же из-за тебя вены хотела перерезать. Клялась, что больше никогда в твою сторону не посмотрит, а сейчас снова на те же грабли. Мразь ты, Асадов. Илья сплевывает на землю. Я больше не слушаю их разговоры и отхожу от окна. Ложь. Какая все ложь. Да, мне было больно после расставания с Динаром, но вены я не хотела себе перерезать. Зачем Илья это сказал? У меня даже в мыслях подобного не было. Никогда. Почему Ракитин так себя ведет? Прокручиваю в голове все слова, которые услышала, и ничего не понимаю. Динару угрожает опасность, поэтому он хочет, чтобы мы улетели из России. Надоело сражаться за место под солнцем. Хочет спокойствия, безопасности для нас с Тимуром. Потому что у него много врагов, а в Европе есть защита. Не знаю, сколько проходит времени. В себя я прихожу, когда замечаю, что Тимур ворочается во сне и всхлипывает. Отвлекаюсь от панических мыслей, возвращаясь в реальность. Заглядываю в детскую. Сын спит. Поправляю одеяло, глажу его по голове и иду вниз. Динара нигде нет. Я хочу выйти на улицу и посмотреть, стоит ли во дворе его машина, но слышу грохот из подвала. Спускаюсь по лестнице и замираю в дверном проеме, наблюдая, как Асадов бьет грушу. Без перчаток, ведь собьет костяшки в кровь. Проходит минут 10, и я уже хочу к нему подойти, попросить остановиться, но Динар сам прекращает. Обвивает грушу руками, утыкается в нее лбом и часто дышит. Из его легких вырывается сдавленный хрип. Я понимаю, что нужно уйти, что он спустился выместить эмоции после разговора с Ильей, но стою и не могу пошевелиться, словно ноги залили бетоном. Динар. Кожу на кулаках саднит, но это боль. Ничто в сравнении с той, которая рвет на части сердце. Не знаю, как удержаться от того, чтобы не подняться наверх и в лоб не спросить у Наташи, правда ли, что она хотела перерезать себе вены. Беременная? Или после рождения Тимура? Может, сучоныш наврал? В голове подобное не укладывается. Она бы не смогла. Меня потряхивает от неконтролируемой злости. До такого состояния меня практически невозможно довести, особенно постороннему человеку, но у Ракитина это получилось. Буквально парой брошенных фраз, которые попали в цель. Слышу посторонний звук и оборачиваюсь. За спиной стоит Наташа. Она уронила видеоняню. Медленно поднимает ее, не сводя с меня влажных глаз. Щеки бледные, и намека нет на румянец. И еще чуть-чуть, и расплачется. Да ладно. Неужели подслушала наш разговор с Ракитиным? «Динар, я...» Голос Наташи разрывает звенящую тишину. «Подсматривала?» Перебиваю ее, но она отрицательно качает головой. «А как же это, по-твоему, называется?» Нажимаю интонацией голоса. Сердце бешено стучит в груди и в ушах. Руки трясутся. «Я все слышала. Отец Ильи вставляет палки в ваш бизнес с Измайловым. Из-за меня, да?» «О чем ты, маленькая?» Смотрю в лицо Наташи и держу дистанцию. Желание прикоснуться к ней очень велико, но я не двигаюсь с места. Никак не могу восстановить дыхание и справиться с эмоциями. «Я ничего не понимаю, Динар. Тебе угрожает опасность. Почему ты заговорил о переезде, как только мы воссоединились? Ты мне о чем-то не договариваешь?» «Мне и впрямь угрожает опасность. Смертельная. Сердце может остановиться в любое мгновение от чувств, которые испытываю к Наташе. Но между нами как будто невидимая стена, и я никак не могу понять, в чем причина. Неужто во мне? Но я и так предельно откровенен. Куда больше?» «Нет, Наташа. Если бы мне угрожала опасность, то рядом с вами меня бы не было. Меня никто трогать не будет, пока я спокойно занимаюсь своими делами и не высовываюсь. Илья глупости совершает, натравливая на наш с Пашей бизнес отца. Но я не хочу развязывать ни с кем войну. Тебя и так зацепило очень сильно моими решениями, поэтому я предложил полететь в Европу. Там мы сможем начать все с чистого листа и попытаться забыть о прошлом. Я подхожу к ней и беру за запястье. Там нет даже и намека на шрамы. Ублюдок просто хотел вывести меня на эмоции. У него это получилось. Я ничего такого не собиралась делать. У меня все в порядке с психикой, ясно? Вдруг начинает злиться Наташа, почувствовав, что я поглаживаю кожу на ее запястье, проверяя на наличие шрамов. Пытается выдернуть руку, но я не позволяю. Ее грудь высоко и ритмично поднимается и опускается в такт дыханию. «Даже в мыслях такого не было!» Продолжает она оправдываться, и на щеках проступает румянец. Перемещаю руки на ее шею и веду ладони вниз. Наташу начинает колотить. Ощущения у обоих запредельные. Меня самого будто током бьет от ее реакции на мои прикосновения. Контроль давно испарился. «Что ты делаешь, Динар?» Надрывно шепчет Наташа и обнимает меня за плечи, больно впиваясь ногтями в кожу. Знает же, что не люблю отметин на своем теле, но каждый раз, как кошка, царапается и кусает зубами до синяков. Что за фетиш? И почему я позволяю ей это делать? «Хочешь прямо здесь, в спортзале?» Удивляется она так искренне, что я не могу не улыбнуться. Ведь я не пошутил вчера про сон. Не знаю, когда она теперь выспится и выспится ли. «А что не так с этим местом, Наташа?» Хмыкаю с иронией. «В моем доме мы все места успели отметить своим присутствием. Лишь гараж остался без нашего внимания, и то только потому, что машина все время стояла во дворе». «Это похоже на помешательство», — шепчет она. «Сейчас встанет Тимур». Пытается соскочить, выставляя руки вперед. «Я никак не могу понять причину ее зажатости. Я же сказал, почему хочу улететь и забрать их с Тимуром». Заебался сражаться с ветряными мельницами. «Что не так, малышка?» Целую ее в уголок губ. «Ты вымещал здесь злость после разговора с Ильей. На меня? Думал, что я...» «Дурочка, маленькая дурочка». Я опускаю руки вниз и задираю подол ее ночнушки, проводя по гладким бедрам ладонями. Касаюсь пальцами влажных складок. Тоже хочет меня, но почему-то отталкивает. Думает, что я на нее злился. Какие глупости. Меня пиздец как задели слова Ракитина, что ты хотела перерезать себе вены. Задели так сильно, потому что я чувствую свою вину и хочу ее искупить. Хочу, чтобы ты обо всем забыла. Хочу увести вас с Тимуром в новую жизнь, где ничего не будет напоминать о прошлом и моей ошибке. На себя я злился и злюсь, Наташа. Уверенно заявляю, прижимая ее к стене. Я больше тебя не оставлю и никому не позволю занять свое место. Буду твоим единственным мужчиной, никакого другого тебе не захочется. Уверяю. Какая самонадеянность! С сарказмом произносит она и тут же замолкает, когда кружево белья с треском распускается под моим напором. Тяну остатки Наташиного белья вниз, вытаскиваю член из спортивных брюк, провожу им по влажным складкам и не тороплюсь входить. Дразню. Помню, как ее это заводит и в то же время злит. Хочу вывести ее на эмоции, выманить из раковины. «Пожалуйста, Динар», — просит через некоторое время Наташа, сдаваясь. «Что, малышка, о чем ты меня просишь?» Ловлю губами пухлый рот, продолжая водить головкой по промежности, но не вхожу. «Перестань мучить», — шепчет она. «Пожалуйста». «Сам едва сдерживаюсь». «Полетишь со мной в Европу?» «Знаю, что нечестно в таком состоянии выпрашивать ее согласие, но я действительно не хочу никаких разборок с Ракитиным. Не хочу причинять боль Наташе, потому что привык действовать жестко, не думать о чувствах других людей, а ей будет больно за Илью. Я знаю ее мягкий характер». «Полечу!» Чуть ли не хнычет она и снова царапает мои плечи. Я шиплю и пытаюсь сбросить ее руку, но она тянется губами к моей шее и кусает, а потом тут же зализывает укус языком. Вот же упрямая девчонка. «Динар, пожалуйста». Наташа дрожит и жмется ко мне, двигает бедрами навстречу. Просто невыносимо. Даже и не знаю, кто кого мучает в этот момент. У меня не было шансов устоять перед ней. Ни сейчас, ни 3 года назад. Вхожу в нее глубоким толчком и замираю на несколько секунд, иначе действительно остановится сердце. Наташа расслабляется, перестает меня царапать и кусать. Наблюдаю за ее лицом, как дрожат ресницы, как закатываются глаза. Облизнув кончиком языка пересохшие губы, Наташа протяжно стонет. Я начинаю входить в нее на всю длину, придерживая за ягодицы, будто и впрямь не жил все эти 3 года. Чувствую себя пьяным от нашей близости. Нас очень быстро накрывает волной экстаза. Я успеваю вытащить член в последний момент, вспомнив, что мы не предохраняемся. Вжимаю Наташу в стену, ловлю губами ее стон и кончаю в кулак. Перед глазами мелькают вспышки, я едва стою на ногах, будто пробки все выбила. Не сразу осознаю, где мы находимся, когда меня отпускает. «Я люблю тебя, Наташа». Смотрю в голубые глаза, которые наполняются влагой. И это еще мягко сказано. Жадно целую, не желая выпускать из рук.